Я чувствую, что моя мана достигнет примерно 7 звезд через 3 года, хотя, не переоценил ли он Бердина из-за его достижений в прошлой жизни Джина, или он солгал о своем росте, чтобы обмануть Ранканделов, видя твое потрясенное лицо, время, которое я потратил на твои поиски, стоило того, Джин. Я с нетерпением жду того дня, когда наконец смогу сразиться с тобой. Я был очень вдохновлен нашей последней встречей и тренировался как сумасшедший. Старайся изо всех сил догнать меня, Джин. А теперь давай произнесем тост. Джин не удосужился раскрыть истинную причину своего потрясения и поднял бокал вина с растерянным лицом. Когда чашки ударились друг о друга, Джин едва подавил улыбку, которая вот-вот расцветет на его лице. Если Бердин смог достичь 6 звезд только к 18 годам следующим человеком, достигшим пика магии после Киллиарка Цепфеля, буду я. Я в этом уверен. Джин объективно переоценивал свой собственный потенциал. Между тем, ничего не подозревающий Бердин стоял с выпеченной грудью, думая, что Джин поражен им. «Отныне ты должен больше заботиться обо мне. Я не сомневаюсь, что ты станешь преемником патриарха Ранкандела. Так что в будущем Ранканделы под твоим правлением будут сражаться с цепфилями под моим. Просто подумай об этом. Разве это не заставляет кровь пульсировать?» Джин мягко улыбнулся. «Бердин Цепфель, кажется, мне нужно дать тебе еще один совет, как и 5 лет назад. О, что это? Тебе следует научиться держать язык за зубами. Ха-ха, ты говоришь то же самое, что и мой отец. Любой бы сказал это, зная тебя больше минуты. В любом случае, почему цепфили пришли на банкет, не отправив официального запроса? Они пришли в последнюю минуту, в результате чего их заместитель был унижен». Джин молча ждал ответа Бердина. «О, это из-за меня. Я приставал к дяде Андрею, чтобы он меня пустил, говоря, что мне непременно нужно тебя видеть. Что? Мы как раз были в Хафистере, когда я услышал новость о банкете, посвященном твоему достижению, и подумал, это судьба. Судьба позволяет мне увидеть его еще раз, и поэтому я пришел сюда». «Серьезно?» «Да, это так». Джин потерял дар речи. Андрей Цепфель, заместитель командира клана, действительно послушал детскую истерику и безо всякой подготовки пришел на вражескую территорию. Джин просто не мог понять мыслительный процесс Андрея, руководствуясь здравым смыслом. Однако, поразмышляв над этим немного дольше, он понял, сколько любви, привязанности и внимания получает мальчик, известный как Бердин Цепфель. К Бердину уже относились как к следующему патриарху клана. Клан Цепфель был местом, где гениев в магии было пруд-пруди. Однако этот мальчик уже считался лучшим из лучших, несмотря на то, что ему еще не исполнилось 20 лет. Как только он понял это, Джину пришла в голову определенная мысль. «Если мы убьем Бердина до того, как он полностью созреет, мы можем нанести Цепфелям ужасный удар. Даже если они убьют Бердина, у Цепфелей наверняка есть альтернатива. Тем не менее, они потеряли бы единственного волшебника этого поколения, достигшего 9-звездного уровня к 30 годам. Бердин наверняка станет в будущем сильнейшим магом этого поколения, и его потеря станет для них ужасным исходом. Бердин, что? Ты должен быть благодарен, что мы сейчас в банкетном зале. Кеке, ты не слишком холоден со мной, но да, я знаю, что твой отец проявил милосердие к моему дяде. Кстати говоря, позволь мне дать тебе обещание. Если ты когда-нибудь придешь на банкет Цепфелей без официального запроса, мы не причиним тебе никакого вреда. Бердин с хитрой улыбкой почесал затылок. Действительно, что, если я вдруг нападу на людей посреди зала и сорву банкет? Я никогда не отказываюсь от своих слов. Даже если ты устроишь теракт, мы тебя не убьем. Если начнется драка, я, по крайней мере, не буду в ней участвовать. Что за глупый романтик, подумал Джин. Тем не менее, он не мог исключить возможность того, что Бердин знал об экспериментах над людьми с использованием запретной магии внутри клана Цепфель. Однако, каким бы глупым ни был Бердин, Джин не мог просто так прямо задавать вопросы о руинах клан, поскольку это было рискованно. Опустошив свой стакан, Джин внезапно встал со своего места. «Куда ты идешь? Какой-то недовольный ублюдок посматривал на меня с самого начала, так что я пойду, чтобы хорошенько его отругать». Джин перевел взгляд налево. Некоторое время назад на Джина смотрел какой-то мужчина. «Буваргастон, о, ты начинаешь драку? Могу я посмотреть?» Джин проигнорировал вопрос Бердина и пошел к Бувару. «Простите, сэр, у вас есть что-то, что вы хотите мне сказать?» Вишукеля рядом с ним не было. Он осматривал банкетный зал со своей сестрой. Вот почему Бувар мог вести себя так небрежно и без последствий, до сих пор, то есть, когда вернется леди Луна. «Что? Хе-хе, я говорю о леди Луне. Не появится ли она еще раз на банкете? Я хотел подарить ей это. Это стихотворение, которое я писал всю ночь, наполняя его своей любовью. Ха-ха». Джин усмехнулся, и Бувар воспринял это как признание. Пока что Джин мог просто позволить этой наглости сойти за глупость одного пухлого мужчины. Он собирался проигнорировать этого человека, так как у него явно не хватало мозга. Подумать только, какой идиот будет неуважительно и бездумно искать старшую сестру Луну в саду мечей. Разве он не служитель клана Ивлиана? Я должен предупредить лорда Вишукеля о поведении его слуги незадолго до окончания банкета. Однако, в конечном итоге Бувар перешел границы своих возможностей и разозлил Джина. «Хе-хе, леди Луна поймет, как только прочитает мое стихотворение, что я нетипичный мужчина. На самом деле, я даже могу стать вашим шурином в ближайшем будущем, молодой мастер Джин». Ухе-хе, даже Бирадин, который молча наблюдал за этим разговором, потягивая из своего бокала, не мог не выплюнуть свое вино, услышав эти слова. Глава 53. Банкет. Часть 8. СКРРТ. СКРРТ. Джин взял бумажки из рук Бувара и разорвал их на 4 части. Толстая стопка легко рвалась, как тонкая ткань. «Кажется, вас нужно поколотить, сэр». Глаза Бувара широко раскрылись, когда он ошеломленно уставился на Джина. Он понятия не имел, почему Джин так отреагировал. И это невежественное удивление на его лице еще больше разозлило Джина. Мало того, что он бездумно упомянул имя старшей сестры, так еще и хочет быть моим шурином. Не будь их в банкетном зале, Джин тут же вырвал бы у гостя язык изо рта. Мало того, что Бувар оскорбил Луну Ранкандил своими словами, он, по сути, посмотрел свысока на весь клан Ранкандил. Никому не разрешалось так говорить о них, пока они не были императорской семьей Вермонта. Излишне говорить, что Бувар не пытался обидеть Ранканделов. Проблема была в том, что он был невероятно туп и тугодум. «Ха-ха, почему вы ведете себя так, зять? Я имею в виду, молодой господин». Бувар случайно снова назвал Джина шурином, и мальчик под влиянием момента чуть не ударил Бувара кулаком в лицо. Однако он закрыл глаза и успокоил свой гнев, прежде чем поднять руку и призвать рыцарей-хранителей. «Перетащите этого человека на арену». «Да, молодой господин». Ляск, ляск. Два рыцаря-хранителя, стоявшие у края зала, схватили Бувара за плечо. До сих пор Бувар так и не понял, почему Джин кипел гневом. Ему не понравилась моя шутка. Он серьезно унижает кого-то вроде меня только из-за такой глупой причины. Этот паршивый кусок дерьма. Он был просто в шокированном состоянии. Как человек, который не научился ни манерам, ни культурным знаниям в жизни, он давно бы умер на улице, убитый какими-то головорезами, если бы не его способности к трансформации. Внимание людей было приковано к шуму. Их глаза были полны любопытства, когда они наблюдали за человеком, который станет первым противником Джина на банкете. Большинство не знало о битве Джина с Сирис. «Пожалуйста, не ведите себя так, молодой мастер. Я просто выражал свою любовь». Каждый человек в мире имеет право свободно выражать свою любовь. Бувар продолжал кричать, когда его тащили прочь, но Джин не стал отвечать. Не то чтобы Джину было нечего сказать этому никчемному человеку взамен. «Ах, молодой мастер Джин, кто так относится к своим гостям? Отпустите меня». Когда они медленно приблизились к арене, Бувар почувствовал себя скотом, которого волокут на бойню. «Черт побери, эти последователи Цепфия должны были убить этого мальчишку 5 лет назад. 5 лет назад Джин покинул штормовой замок. Радикальные последователи Цепфия замаскировались под рыцарей-хранителей и попытались убить Джина. Виновником их идеальной маскировки был Бувар Гастон. Хотя он был связан с Кинзила, он часто протягивал руку помощи последователям Цепфия. Из-за своей личности, Бувар выручал любого, если он собирался совершить действие, которые вызовут хаос в мире. Конечно, если он сам не подвергался опасности, он никак не может знать, что я тот, кто преобразовал тех убийц, так почему он так себя ведет? Он поднимает шум только потому, что я назвал его сестру красивой. На самом деле, никто в мире не знал, что Бувар был виновником нападения 5 лет назад, так как ему сообщили, что последователи Цепфиля, просившие его о помощи, провалили свою миссию и погибли. Поединок будет боем голыми руками. Прежде чем войти на арену, Джин холодно сказал. Бувар молчал и не соглашался, поэтому рыцари-хранители схватили его за голову и силой заставили кивнуть. Бувар, Вишуки Левлиана случайно вернулся с прогулки по саду. Как только он увидел зрелище с участием Бувара, он был сильно потрясен и смотрел в изумлении. Что происходит, старший брат? Ух ты, дуэль. Кажется, у мистера Бувара дуэль с юным господином Джином. Этот гребаный придурок. Он доставил неприятности за короткое время, в течение которого брат и сестра отсутствовали. Вишукиль был уверен, что Бувар попросил Джина представить его леди Луне, говоря о таких глупостях, как любовь и брак. Как только Вишукиль успешно осуществит великий генеральный план Кинзела, он поклялся разорвать эту свинью на части и жестоко убить. Эх, мы должны последовать Карене, Маржела. Поняла, старший брат, я всегда хотела увидеть, как сражается мистер Бувар. Брат и сестра были не единственными, кто направился на арену. Сирис также наблюдала за происходящим перед ней с Мураканом на руках. Я планировала позже вызвать его на еще одну дуэль, но что теперь? Почему он добровольно сражается против этого человека? Ее раздражение было неудивительно. Хотя она не была уверена, что сможет победить Джина, даже если они снова сразятся. Она хотела продолжать сражаться с ним в нескольких дуэлях до конца банкета. Ой, подумать только, я лично встречусь с преемником скрытого дворца. Кажется, на этот раз принять участие в банкете было правильным решением. Вы, должно быть, леди Сирис Эндерма, это удовольствие встретить вас. Я Бердин Цып. Потеряйся, о, да. После своей жалкой попытки познакомиться с ней, Бердин просто последовал за ней сзади на арену с печальным выражением лица. Кстати, вам следует остерегаться этого кота. Однажды он поцарапал мне лицо, ха-ха, довольно противный кошачий. Сирис полностью проигнорировала его, поскольку он продолжал попытки завести с ней светскую беседу и вошел в зону зрителей. Даже если бы она знала, что он восходящая звезда Цепфили, она бы вела себя так же. Арена была наполнена волнением и энергией, в отличие от дуэли Джина с Сирис накануне вечером. Бесчисленные мастера боевых искусств устраивали бои один за другим, а зрители аплодировали и освистывали во все горло. Обычно нужно было сообщить хозяину арены о своем намерении провести дуэль и отстоять очередь. Однако, Джину не нужно было следовать этим правилам. Как только он появился на арене, толпа тут же стихла. Один рыцарь-хранитель подошел к хозяину и прошептал ему подробности дуэли Джина. Следующим идет ведущий банкета, восходящая звезда Ранканделов. Молодой мастер Джин устроит дуэль. Ва-а-а-а. Пока публика ликовала как сумасшедшая, Джин разогрелся и поднялся на круглую сцену. Затем он обернулся и заговорил с Буваром. «Вставай!» Большинство зрителей не узнали Бувара. Но даже несмотря на то, что его имя было малоизвестно, никто не смотрел на него свысока. Они верили, что любой, кто достоин прийти на банкет, будет сильным. Он какой-нибудь отшельник, который тренируется в уединении. Я слышал, что он пришел как слуга клана Ивлиана, но он кажется весьма примечательным. На этом этапе Бувар не мог выйти из дуэли. Раздражение и злость закипели внутри. Несмотря на то, что он доказывал свою невиновность на протяжении всего пути к арене, маленький сопляк полностью игнорировал и унижал его. Пришло время Бувару проявить свои способности. «Хорошо, я принимаю дуэль. Постарайтесь не пожалеть о своем решении». Бувар поднялся на сцену и встал перед Джином. «Молодой мастер Джин, позвольте мне официально представиться перед дуэлью. Я Бу. Тишина. Меня не волнует твое ничтожное имя. Начнем». Прежде, чем ведущий успел объявить о начале поединка, Джин бросился к своему противнику. Зрители пришли к выводу, что Бувар нанес Джину серьезную пощечину, ведя себя неподобающе. Кюк, не ожидавший внезапного нападения, Бувар получил удар в щеку и отступил на пару шагов назад. Когда он морщился от боли, грязные слова и проклятия инстинктивно вырывались из его рта. Но Бувар был не дурак. Хотя это не было широко известно, он был мастером боевых искусств с 6 звездами. Ха, свуш. Его кулак полетел вперед с невероятной скоростью, которую нельзя было ожидать от такого дородного человека, как он. Хотя его удар казался совсем простым и бесхитростным, рука Бувара была окутана пронзительной аурой. Жесткая контратака. Но Джин спокойно избежал удара. На первый взгляд аура Бувара казалась гораздо более разрушительной и могущественной, чем аура Джина. Зрители были немного разочарованы, так как Бувар оказался слабее, чем ожидалось, но все равно смотрели с волнением, так как он был сильнее Джина. Похоже, молодой мастер Джин выбрал противника сильнее себя, а специальность этого толстяка, кажется, рукопашный бой. Молодой мастер сделал плохой выбор, убрав свой меч. Такими темпами он может быть побежден и унижен. Как и заметили зрители, Бувар был искусен в рукопашном бою. На самом деле, если бы эта арена находилась не в саду мечей, а в обычном городе с более средними соперниками, то Бувар привлек бы большое внимание зрителей. Между тем, Джин был рыцарем, сражавшимся мечом. Таким образом, у Бувара была не только более сильная аура, но и лучшие навыки, поскольку оба дуэлянта сражались голыми руками. Неудивительно, что публика ожидала поражения Джина. Удар. Последующий хук Бувара попал Джину прямо в челюсть. Джин почувствовал, как ноги его ослабели, а на лице Бувара появилась мягкая ухмылка. «Смеешь пытаться тронуть великого Бувара с такими ничтожными способностями? Я изобью тебя и заставлю молить о пощаде, сопляк». Впрочем, улыбка Бувара длилась недолго. Кюк. Споткнувшийся Джин должен был упасть лицом на пол, но вместо этого он набросился на Бувара с отведенной назад рукой и жаждой крови в глазах. Я ударил его прямо в челюсть, так как же он все еще в сознании. Он определенно видел, как ноги Джина теряли силу. Однако это был всего лишь блеф. Благословенные тела ранканделов не рухнут от простого удара в челюсть. Если бы Бувар сражался с ранканделом раньше, он бы не ослабил бдительность после успешного удара. Удар. Джин ударил Бувара ладонью прямо в лицо, и тяжелый удар эхом разнесся по арене. Нос Бувара был приплюснут и искривлен, а по подбородку стекала струйка крови. Однако у него не было времени стонать от боли. Боевой стиль ранканделов заключался в том, чтобы проявлять все меньше и меньше милосердия по мере того, как противник был побежден. Еще один удар по сломанному носу, один по левой щеке, по правому боку, по солнечному сплетению. Два кулака Джина, покрытые аурой, безжалостно колотили Бувара. И это был далеко не конец. Затем Джин начал добавлять удары ногой в свои движения. В считанные секунды Бувара залило собственной кровью. Его швыряло по сцене, как грязную и окровавленную тряпку. Кажется, все кончено. Он заставил соперника ослабить бдительность, после чего последовала внезапная атака и непрекращающиеся удары, направленные в разные части тела, чтобы быть непредсказуемыми. Это действительно лучшая стратегия, которую можно использовать против кого-то более сильного, чем ты. Зрители были разочарованы тем, что не видели фехтования Джина, но сочли настоящую битву более чем достаточно интересной. Более того, самым большим достижением в этой дуэли была возможность наблюдать за боевым стилем Джина. Я понимаю, молодой мастер Джин не из тех, кто позволяет своей гордыне и высокомерию сдерживать себя в боях. Как только он решает, что его противник сильнее его самого, он использует всевозможные стратегии, имеющиеся в его распоряжении. Нередко 5-звездники побеждают 6-звездников в дуэли. Тем не менее, довольно редко можно увидеть, как более слабый ранг полностью превосходит 6-звездный, как Джин сейчас. Это был односторонний бой. Первый удачный удар Бувара оказался и последним. Затем его безжалостно избили, как мешок с песком. На самом деле, его все еще избивали, как фарш. Думаю, пора мне остановиться. Боже, иногда я становлюсь слишком эмоциональным. На самом деле, Джин вел себя несколько разумно. Если бы это был другой ранкандел, Бувара бы зарубили на месте, прежде чем он успел бы договорить Шурин, даже если бы они были в банкетном зале. Уф. Джин встряхнул обе руки, чтобы избавиться от крови, и глубоко вздохнул. Бессознательный Бувар дергался на полу, по его изуродованному лицу текли слезы. Джин повернулся и уже собирался покинуть арену, когда услышал среди зрителей женский голос. «Старший брат Вишукель, я не могу понять причину действий молодого мастера Джина. Разве победитель не был определен ранее? Как он мог так жестоко избить бессознательного и уязвимого человека?» М. Маржелла, потрясенный Вишукель, ошеломленно уставился на свою младшую сестру. Молодой мастер Джин зашел слишком далеко. Он издевался над слабым. «Человек без сознания внизу, наш друг, не так ли? Ты будешь просто стоять здесь и ничего не делать, старший брат, твоя младшая сестра очень разочарована в тебе, Бувар Гастон». Этот неприятный человек не был ни слабее Джина, ни их другом. Вишукель хотел ответить «как так», но не мог, поскольку слова его единственной сестры давили на его разум. «Очень разочарована в тебе, ты предлагаешь мне сразиться с молодым мастером Джином?» «Да, я бы хотела, чтобы старший брат преподал урок молодому мастеру Джину». Конечно, в благородной и достойной манере, в отличие от того поведения, которое юный мастер Джин демонстрировал нам ранее. О, какая яркая барышня, Вишукель, ты должен выслушать просьбу своей сестры. Ха-ха, вот-вот развернется интересная битва. В конце концов, Вишукель спустился на сцену из-за сестры, давления и ожиданий публики. Глава 54. Банкет. Часть 9. Вишукель Ливлиана был известен как семизвездный рыцарь, но на самом деле он уже достиг восьмизвездного. Другими словами, он был непреодолимым противником нынешнего Джина. Дуэль с семизвездочным рыцарем. Это была отличная возможность для Джина. Независимо от того, выиграет он или проиграет, битва сильно повлияет на его репутацию в положительную сторону. Пока он казался зрителям хорошим бойцом, это шло ему на пользу. Кроме того, опыт владения мечом Ивлиана был бы прекрасной возможностью изучить его. Даже Сайрон считал предыдущего патриарха Ивлиана могущественным человеком, достойным уважения, поэтому Джин всегда хотел встретиться с фехтовальщиком этого клана. Однако, Маржелла Ивлиана, какая смехотворная дама! Джин прекрасно понимал, что женщина наслаждается этой ситуацией. Моральный долг, который она упомянула, был всего лишь притворством. Ее целью было просто наблюдать за интересным сражением. Или ей нравилось ставить своего брата в неприятные ситуации и смотреть, как он выкрутится. Какими бы ни были ее настоящие намерения, Джину это не очень понравилось. «Похоже, вы глубоко заботитесь о своей сестре, лорд Вишукель». Джин протянул руку к рыцарям-хранителям, стоящим наготове за пределами сцены, когда он говорил. Один рыцарь почтительно подошел и вложил меч в руку молодого господина. Вуррррр. Клинок Джина тут же засиял аурой, как будто кто-то бросил магический свет. Да, действительно, молодой мастер Джин, я также глубоко забочусь о своей старшей сестре, так что отныне вы должны учить своих слуг не открывать рта по неосторожности. Он назвал шестизвездочного мастера боевых искусств Бувара Гастона простым слугой. Зрители поняли, что Ранкандел и их гордость не изменились за эти годы. Человека, которого вы сбили с ног, зовут Бувар Гастон, и он наш важный слуга, а не простой расходник. Он совершил какую-то ошибку, Вишукель сделал вид, что ничего не знает, и попросил Джина объясниться, несмотря на то, что знал, какой проступок, скорее всего, совершил Бувар. Тем временем, Джин был ошеломлен, когда услышал имя Бувар Гастон. Это не было обычным именем. Он избил этого человека, даже не спросив его имени, из-за его наглости, но подумать, что это тот самый Бувар Гастон. Вы только что сказали, что его зовут Бувар Гастон, верно? Он просто присутствовал на этом банкете, чтобы помочь моей сестре, которая физически неполноценна. Он ремесленник, который вообще не подходит для банкета. Таким образом, какой бы проступок он ни совершил, он не имел в виду ничего плохого. Я надеюсь, что на этот раз молодой мастер великодушно не заметит мою ошибку. Ремесленник. Больше не было необходимости проверять личность толстяка. Помощник, которого привел с собой Вишукель, был никем иным, как трансформатором, которого искал Джин. Люди во всем мире еще не знали о существовании Бувара Гастона. Даже спецназу Вермонской империи, расследовавшему преступление трансформации, еще предстояло найти какие-либо улики или следы, потенциально ведущие к преступнику. Таким образом, Вишукель просто сказал Бувару организовать простую маскировку, когда придет к Ранкандилам, поскольку никто не заподозрит их. Более того, поскольку имя Бувар Гастон еще не распространилось по миру, ему не нужно было использовать вымышленное имя при посещении банкета. Вишукель полагал, что никто не проявит интереса к Бувару, поэтому он задавался вопросом, действительно ли необходима маскировка. Конечно, это не относилось к Джину, поскольку он был регрессором. Он знал о Буваре Гастоне из своей прошлой жизни. Я должен был позволить ему представиться раньше. Мало того, что у него другое лицо, мы также находимся в главном доме клана Ранкандил, саду мечей. Я никогда не мог предположить, что моим противником будет Бувар. Если бы я знал его настоящее имя раньше, я бы не отпустил его такой легкой трепкой. Мало того, что Бувар был замешан в попытке убийства Джина, когда он покинул штормовой замок, так еще и ремесленник был главной причиной хаоса и беспорядка, которые вскоре охватят мир. Таким образом, было бы намного лучше убить его и использовать в качестве компоста. Если бы Джин был уверен, что Вишукель не имеет реальной связи с Буваром Гастоном, Он бы ухватился за эту возможность и сразу же убил бессознательного, окровавленного Бувара. Однако, Бувар Гастон и Вишукель Ивлиана, как они были связаны? Знал ли Вишукель, кем был Бувар? Мозг Джина начал разгоняться, и его мыслительный процесс ускорился. Когда Бувар был схвачен спецназом Вермонта в его прошлой жизни, не было ни единой новости о том, что клан Ивлиана причастен к преступлениям трансформаций. Особо подчеркивалось, что Бувар был единственным виновником этих преступлений. В то время Джин читал статьи в газетах, не задумываясь. Но если он предположит, что Вишукель знал об истинной личности Бувара, эта ситуация была гораздо опаснее, чем он думал вначале. В любом случае, у Джина не было достаточно времени, чтобы придумать все ответы. Прямо сейчас за ними наблюдало бесчисленное количество глаз, а Джин все еще стоял лицом к лицу с Вишукелем. «Очень хорошо, поскольку я также воспользовался дуэлью, чтобы избить его до полусмерти, на этот раз я пропущу ошибку. Большое спасибо. Тогда мы начнем нашу дуэль, я под вашей опекой, молодой мастер Джин. Заранее благодарю вас за ваше руководство». Рыцарь-хранитель вручил Вишукелю меч, и поединок начался. Джин быстро стер все вопросы, возникающие в его голове. Он не мог позволить себе показать перемену в своем поведении, услышав имя Бувара, и не мог выказать своего подозрения по отношению к Вишукелю. «Мне нужно начать расследование клана Ивлиана вместе с кланом Цыпфель, особенно все, что связано с Вишукелем Ивлиана». Ляск. Джин понял правду, как только их клинки столкнулись в первый раз. В отличие от того, что известно публично, он не семьзвездочный рыцарь. Это была интуиция Джина. Излишне говорить, что Вишукель только что не использовал всю свою силу. Однако, его фехтование и траектория клинка были необычными. Джин мог даже сказать, что фехтование Вишукеля было столь же глубоким, как и у его дяди Зида. Он не мог объяснить это должным образом, но Джин понял, как только их мечи столкнулись, что Вишукель скрывает свои истинные навыки. Эту истину поняли и многие зрители, наблюдая за первым обменом. У этого парня, кажется, недавно было просветление. Его движения стали более глубокими. Неудивительно, что его называют надеждой клана Ивлиана. Выражения зрителей стали серьезными. Хотя дуэль была полна несоответствий, это была прекрасная возможность понаблюдать и оценить мастерство владения мечом как опоры клана Ивлиана, так и восходящей звезды Ранканделов. Шлинг. Клинок Вишукеля двинулся, как хлыст, и перерезал Джину плечо. Рана была неглубокой, но из нее брызнула кровь и окропила пол арены. Джин попытался избежать следующих атак, но получил ранение в бедро. Лезвие Вишукеля летело по непредсказуемым траекториям, и мальчик не мог понять фехтование своего противника с его нынешним мастерством. «Как я и думал, юного мастера Джина подавляет лорд Вишукель. Я лучше всех знаю, что фехтование Ивлиана – это не шутки. Ужасно трудно ему противостоять. Разрыв в их навыках слишком велик. Что ж, это неудивительно, ведь пятьзвездочный сталкивается с семьзвездочным. Хм, на самом деле, мы должны быть поражены, что молодой мастер сумел отразить несколько атак. Фехтование клана Ивлиана было хитрым и нерегулярным. Те, кто испытал этот коварный стиль раньше, всегда старались избегать встречи с другим фехтовальщиком Ивлиана в своей жизни. Хм, кажется, вы все не в курсе, но мечники из клана Ранкандил часто сияют ярче в подобных ситуациях. Если фехтование клана Ивлиана было хитрой змеей, то Ранканделы были атакующим носорогом. Даже если его рог сломается, он никогда не остановит свой удар головой. Фехтование Ранкандила специализировалось на противостоянии врагам сильнее. Проблема заключалась в том, что, поскольку Ранканделы часто были слишком сильны и редко сталкивались с противниками, которые превосходили их, они не могли в полной мере эффективно использовать свой боевой стиль. Хотя кровь продолжала хлестать из его плеча и бедра, клинок Джина все еще стоял сильным и свирепым. На самом деле, его движения медленно менялись с оборонительных на наступательные. Его чувства обострились, а траектория клинка стала смелее. Меч Вишукеля ударил Джина в грудь, но мальчик сделал еще один шаг вперед, как если бы он рисковал своей жизнью, чтобы нацелиться на шею противника. «Впечатляет, молодой мастер Джин!» — крикнул Вишукель, уклоняясь от атаки Джина. Несмотря на то, что он столкнулся с мальчиком, который был слабее его самого, дикая и смелая игра Ранканделов вызывала у него мурашки по спине и волосы вставали дыбом. Кюк. Атака, предпринятая Джином в обмен на 20-сантиметровую рану на его груди, пошла на смарку. Мальчик издал низкий стон, так как глубокая рана мешала его движениям, в отличие от небольших ран на плече и бедре. К счастью, его кости и органы остались нетронутыми. Это напоминает мне о том времени, когда я сражался с воином Белого Волка. У него не было возможности победить Вишукила обычными средствами, подобно его битве против зверочеловека. Даже с благословенным телом ранканделов и их отважным фехтованием, Джин не мог победить своего противника. У него не было выбора, кроме как проиграть. Тем не менее, сердце Джина впервые за долгое время начало биться как сумасшедшее, когда чувство удовлетворения охватило его тело. Понятно, что Вишукель меня щадит, но также верно и то, что я сражаюсь с ним довольно замечательно, и этого было более чем достаточно на данный момент. Не все восемь звездные были на одном уровне, и это также относится к пять звездам. Если бы любой другой пятизвездочный рыцарь среди кадетов Ранкандила столкнулся с Вишукелем прямо сейчас, они не смогли бы дать хороший бой, как это делал Джин, независимо от того, насколько Вишукель относился к ним снисходительно. Более того, Джин столкнулся со своим противником, запечатав две способности – магию и духовную силу. Мое зрение начинает становиться все более размытым и тусклым, но по какой-то причине я все еще чувствую, что могу читать и предсказывать следующий ход Вишукеля. Джин потерял слишком много крови. Он медленно решил довести эту дуэль до конца. Когда его зрение потемнело, Джин, наконец, осознал цель своего обучения с Луной и начал понимать принцип, лежащий в основе упражнения мысленного взора. Позиция мальчика изменилась. Джин закрыл глаза и держал меч обеими руками перед грудью. Это было почти похоже на позу рыцарей во время свадебной церемонии или чего-то в этом роде. Зрители считали, что Джин сдался и ждал, пока его противник нанесет последний удар, чтобы положить конец дуэли. Вишукель был того же мнения. В глубине души он хотел похвалить юношу за то, что он продержался так долго. Чтобы проявить уважение к молодому мастеру Джину, он, наконец, впервые во время битвы обернул свой меч аурой. Его намерением было сломать клинок Джина и положить конец дуэли. Он считал, что это подходящий способ закончить дело, уважая дух и упорство мальчика. Это была превосходная дуэль, молодой мастер Джин. Вишукель выложился по полной в этой последней атаке и бросился на Джина. Его клинок был покрыт мощной аурой восьмизвездного рыцаря. Он разрезал воздух и пролетел горизонтально. Кранк. Меч Джина, стоявший вертикально в его руках, разбился почти одновременно с последним ударом Вишукела. Секретная техника клана Ивлиана разбила меч и потянулась к шее Джина, но замерла прямо перед тем, как коснуться кожи мальчика. Если бы Вишукель вовремя не остановил свое оружие, оно определенно обезглавило бы его цель. Джин оставался стоять около двух секунд, прежде чем без сознания упал на землю. Победитель, лорд Вишукель. Как только ведущий объявил результаты поединка, на сцену выбежала медицинская бригада. Зрители нервно наблюдали за реакцией медиков, пока не получили сигнал, указывающий на безопасность Джина. Раздались хлопки, зрители аплодировали в ответ на зрелищный поединок, свидетелями которого они стали. На самом деле, мастера боевых искусств были очень впечатлены последней техникой Вишукеля. Однако, Вишукель и другие известные мастера боевых искусств кое-что заметили во время финального обмена двумя соперниками. Прежде, чем Джин потерял сознание, произошло что-то чрезвычайно экстраординарное. Что это было в конце? Он серьезно во время нашего спарринга на долю секунды достиг царства клинка разума. Вишукель, несомненно, уничтожил меч Джина. Однако, в тот момент, когда лезвие разбилось, Вишукель почувствовал, как что-то острое летит вверх и пронзает его подбородок. Это было бы завершением дуэли, если бы последняя атака Вишукеля приземлилась на 0,1 секунды медленнее. Инстинкты восьмизвездного подсказывали ему это. Если бы Джин отреагировал на 0,1 секунды быстрее, Вишукеля бы унесли со сцены смертельно травмированного. Меч, стоящий вертикально перед лицом Джина, пронзил бы его ниже подбородка. Более того, поскольку Джин уже был в полубессознательном состоянии во время их последнего обмена, мальчик не смог бы вовремя остановить свою атаку, чтобы спасти жизнь Вишукеля. Излишне говорить, что способность сократить этот разрыв в 0,1 секунды делает человека настоящим мастером и экспертом. Джин Ранкандил. Какой ужасный мальчик. Фактически, он может стать большой угрозой для Кинзила в будущем, когда они начнут должным образом выполнять свой великий генеральный план. Это настоящее облегчение, что он родился так поздно. Он слишком молод, чтобы победить своих братьев и сестер и стать следующим патриархом. Вишукиль дрожащей рукой вложил меч в ножны. Глава 55. Внешний мир. Часть 1. Джину приснился сон. Черное, как смоль, чудовище с щупальцами прилипло к его лицу и не отпускало, несмотря ни на что. Он не мог дышать, он мог только издавать тихие стоны, когда задыхался. Когда он лихорадочно открыл глаза, Джин наконец понял источник своего кошмара. Мяу-мяу, мяу-мяу-мяу. На лице Джина спала маленькая черная кошка. Действительно, это был Муракан. Он лежал на лице Джина уже более 30 минут. «Отстань от меня, гад!» Джин медленно встал и вытянул руки. Солнечные лучи проникали в окно и освещали его комнату. Он чувствовал рядом с собой душистый аромат чая. Это был запах черного чая, который Гилли часто заваривала для него. «Мне приснился кошмар из-за Муракана. Но теперь, когда я проснулся, я чувствую себя полностью отдохнувшим. Я потерял сознание сразу после дуэли с Вишукилем. Все его тело было легким, как перышко. Рана на груди и ссадины по всему телу полностью исчезли. Медик, вероятно, исцелил Джина, пока он был без сознания. Вы проснулись, молодой господин». Гилли почувствовала его пробуждение и подошла к постели с чашкой чая и холодной водой. «Как долго я отсутствовал, Гилли?» «Два дня». «Что? Два дня?» Джин был удивлен, но быстро кивнул в знак подтверждения. Мало того, что он слишком сильно истек кровью, но во время последнего обмена он на короткое мгновение достиг нового царства, что израсходовало всю его умственную и физическую энергию. Учитывая эти обстоятельства, он проснулся довольно рано. Банкет, должно быть, уже закончился. Кажется, я не смог всех отослать и попрощаться. Нет нужды так сильно волноваться. В течение последних двух дней ваша дуэль с лордом Вишукилом была горячей темой банкета, о которой все сплетничали. Я думаю, все поняли вашу ситуацию. Более того, вы проявили к ним более чем достаточно вежливости, пока присутствовали. Гилли была права. Хотя между 8М и 5М был огромный разрыв, дуэль была единственным, о чем говорили гости до конца банкета. Это было из-за клинка разума, который Джин показал в самом конце. Хотя это нельзя было назвать совершенным клинком разума, тот факт, что во время битвы Джина с 8-звездочным рыцарем почти произошел переворот битвы, был более чем экстраординарным. Вишукиль был не единственным, кто заметил подвиг Джина. На самом деле, многие другие поняли это. Однако рассматриваемый 8-звездочный рыцарь, похоже, был настолько потрясен, что никогда не возвращался на арену до конца банкета. Ежедневные тренировки, которые я проводил со старшей сестрой Луной, наконец-то окупаются. Поначалу я ничего не мог понять. Подумать только, что это вот так пригодится. Джин вспомнил, как Луна постоянно повторяла, используя зрение разума, чтобы наблюдать, как какое-то религиозное пение, и усмехнулся про себя. Впервые он понял, какое ощущение производит клинок разума во время его тренировки с чистыми камнями. После этого он снова попытался воссоздать это чувство, но безуспешно, что расстроило Джина. Похоже, пока это ощущение будет проявляться только в опасных ситуациях или в бессознательные моменты, жаль, но Джин ничего не мог с этим поделать. Уже впечатляло то, что ему каким-то образом удалось сымитировать клинок разума, пусть и неаккуратно. На самом деле, клинок разума был царством, доступным только истинным мастерам, начиная с 8-звездочного уровня. Джин снова потянулся и встал с кровати. В любом случае, это был очень плодотворный банкет. Я так много приобрел. Я выяснил положение Бердина в клане Цепфиль, завязал хорошую дружбу, связь, что-то подобное с преемником скрытого дворца. По крайней мере, она вела себя несколько дружелюбно после нашей дуэли. Более того, Джин получил шанс избить Бувара Гастона, а также узнал, что у того близкие отношения с Вишукилем. Это был лучший результат банкета. Весьма вероятно, что кланы Ивлиана или Вишукиль стоят за преступлениями трансформации. Также возможно, что Вишукиль является частью какой-то организации, не входящей в его клан, и Бувар Гастон связан с ними. Джин думал о многих возможностях, но не мог делать поспешных выводов. Ему пришлось расследовать их и самому разгадать правду. Более того, он планировал заставить их взять на себя ответственность. Ответственность за покушение на него 5 лет назад несут радикальные последователи Цепфиля. Джин собирался допросить их и заставить признать свою причастность к маскировке убийц. После того, как мысли Джина подошли к концу, Гилли указала на определенную вазу у кровати. Там были чисто белые цветы, напоминающие дыхание младенца, вид цветов, но с мягкой формой, похожей на снежинку, слабо светящиеся. Наследник скрытого дворца оставил эти цветы для вас. Она ждала, пока ты проснешься, до сегодняшнего утра, но затем ушла, так как должна была вернуться. Хаэм, леди Сири составила это? Да. Может быть, вы занимаете особое место в ее сердце? Нет. Снежные цветы скрытого дворца на языке цветов означают незавершенную битву. Похоже, она снова хочет сразиться со мной в очередной дуэли. Она довольно настойчивая и цепкая женщина. Гилли просто пожала плечами в ответ на слова Джина. Что бы это ни значило, вы все еще впервые получаете цветы от дамы. Поздравляю, молодой господин. Куахаха. Твои первые цветы, это письмо вызов. Весело. Это забавно, не правда ли? Клубничный пирог. Муракан громко расхохотался и взглянул на Гилли. Он был осторожен с ней из-за инцидента, когда он пробрался в банкетный зал без ее разрешения. Действительно, второй день подряд Гилли вела себя так, будто Муракана не существовало. Поняв сложившуюся ситуацию, Джин лишь слегка покачал головой. Унылый Муракан снова превратился в кота, его уши поникли. «Кстати говоря, патриарх приказал вам найти его, как только проснетесь, молодой господин. Как вы уже упоминали ранее, я думаю, пришло время для вас, чтобы доказать свою квалификацию. Испытание, чтобы доказать его квалификацию для становления знаменосцем». Хотя он и ожидал этого, Джин почувствовал некоторое противоречие теперь, когда поступило указание его отца. Джин не мог даже мечтать об этом дне в своей прошлой жизни, но теперь он был прямо перед ним, в пределах его досягаемости. «Я понимаю. Похоже, мы покинем клан на какое-то время. Где отец?» «У мавзолея». «Хорошо, я ухожу». Когда братья и сестры Джина получили такое же приглашение от своего отца, все они надели опрятную церемониальную одежду и расчесали волосы перед тем, как пойти к нему. Тем не менее, Джин лениво привел в порядок свои растрепанные волосы и надел качественную кожаную дорожную одежду. Он также носил брадаманти на талии, прежде чем выйти в коридор. Мавзолей, двор сада мечей, где было насажено бесчисленное количество мечей, ничем не отличался от кладбища клана. Однако, членов клана, добившихся выдающихся достижений, разрешалось хоронить в мавзолее как героев клана. Внутри мавзолея, на самом нижнем подземном этаже, не было ни единого пятна света. Темнота пахла металлом, и раздался низкий голос. «Ты здесь?» Джин едва мог разглядеть силуэт Сайрона сзади. Он почтительно опустил голову. «Давно мой ребенок не отвечал на мои зовы в такой удобной одежде. Я полагаю, ты понял, что какое-то время будешь проводить время вне клана, верно?» «Да, я планирую немедленно уйти». Сайрону очень нравилась эта сторона его младшего сына. Мальчик не испугался его и просто четко заявил о своих намерениях. Другие его дети даже представить себе не могли, что будут вести себя так перед отцом. Они с трудом пытались скрыть свой страх и тревогу, просто находясь в его присутствии. Собственно, это не касалось всех других его детей. Луна тоже была другой. Она быстро вырвалась из рук Сайрона и зажила своей собственной жизнью. Джин знал о характере своего отца, поэтому он специально пришел в непринужденной одежде. «С момента моей регрессии я считаю, что моего отца легче всего читать» — это была необъяснимая мысль. В своей прошлой жизни Джин не только боялся Сайрона, но и почти не общался со своим отцом в течение 28 лет жизни. Дуэт отца и сына некоторое время не разговаривал. Тем не менее, это не было неловким молчанием. «Ты впервые в мавзолее?» Сайрон первым нарушил молчание. «Да, отец. Если сад, могильник, дозволенный только тем, кто приносит честь клану, то и мавзолей дозволен только тем, кто защищает род. Вот оно». Так просто клан Ранкандил столкнулся с бесчисленными опасностями за свою тысячелетнюю историю. Опасности варьировались от всевозможных мелких личных споров до больших угроз, поставивших клан на грань уничтожения. Действительно, всевозможные конфликты и сражения угрожали клану во все времена. И каждый раз, когда случались такие крупные инциденты, люди, защищавшие род до последнего вздоха, удостаивались чести быть похороненными в родовом мавзолее. «Ты знал, здесь не похоронен первый патриарх клана, Тимар Ранкандил». Как только имя Тимара сорвалось с губ Сайрона, у Джина появилось предчувствие, что его отец поднимет тему Салдирета. Он был уверен в своей интуиции. «Да, я также знаю, что во всем саду нет ни одной могилы или надгробия, посвященного первому патриарху. Единственным наследием, которое осталось, был любимый меч Тимара, Борисада, который теперь считался семейной реликвией. Кроме оружия, не было ни одного памятника или церемонии, посвященной ему. Темная сила, которой ты обладаешь, эта сила является причиной того, что мы не можем почтить первого патриарха. Покажи мне свою духовную энергию. Джин спокойно протянул руку и создал на ладони шар духовной энергии. После смерти первого патриарха, ранканделы заключили унизительный договор с цепфилями. Пакт, запрещающий мечникам использовать магию. Более того, им запрещалось поклоняться предкам, применявшим магию. Это была истинная причина низведения клана Ранкандил, уникального клана магических мечников, до простого клана рыцарей. Это была неизбежная судьба, так как Салдирета больше не было рядом, чтобы защищать ранканделов от богов Цепфили. В результате договора боги клана магов объединили свои силы и наложили проклятие на родословную Ранкандил. Таким образом, каждый Ранкандил после Тимара рождался с телом, которое не могло контролировать ману. Когда ты победил близнецов Тана духовной силой в штормовом замке, я не стал расспрашивать тебя о деталях того, как ты получил эту силу. Ты помнишь? Да. Я также помню, что солгал о том, как я буду использовать духовную силу для защиты клана. Ха-ха, верно. Тебе повезло, что ты был еще молод. Если бы ты сказал такую ложь сейчас передо мной, я бы не позволил ей так легко проскользнуть. Хотя Сайрон смеялся, Джин знал, что его отец говорит серьезно. Таким образом, он не смеялся с ним. Салдирит, ты слышал его голос? Да, я слышал его. Он назвал меня своим контрактником. Излишне говорить, что Джин еще не слышал голоса Салдирета с момента его регрессии. Но больше не было нужды скрывать от Сайрона, кем он был. Как несправедливо по отношению к твоим братьям и сестрам. Мало того, что Джин родился с большим потенциалом, чем Луна, он также был выбран богом, который давно покинул клан. На самом деле, возможно, Джин смог заключить контракт с Салдиретом благодаря своему экстраординарному потенциалу. Сможешь ли вы победить своих братьев и сестер и завоевать клан, используя эту силу? Джин уже придумал ответ на этот вопрос. Если я исследую мир и не найду ничего более достойного завоевания, чем клан, я так и сделаю. Джин также предсказал, что этот ответ очень удовлетворит его отца. Само собой разумеется, что Сайрон широко улыбался, показывая свои красивые и ровные зубы. Другие покинули сад мечей, чтобы быть признанными кланом, но ты покинешь сад, чтобы найти причину, чтобы признать сам клан, не так ли? Я не уверен, похвально это, или все же чистая наглость. Кухаха. Сайрон наклонился к Джину, правая рука которого все еще была вытянута вперед с шаром духовной энергии. Я дам тебе 5 лет. За это время, независимо от того, признаешь ли ты клан или отвергнешь его, найди ответ и вернись. Буду ждать с нетерпением. Не нужно было затягивать разговор. Шлинг. Джин обнажил брадаманте из ножен и поднял меч. Спасибо за все до сих пор. Я увижу тебя снова через 5 лет, отец. Джин вышел из мавзолея и вернулся в свою комнату. Гилли уже закончила приготовление к отъезду и ждала его. Единственным багажом, который у них был, была маленькая корзинка, в которой лежал муракан, немного сухого корма и блокнот Джина с транскрипцией секретных фолиантов. У Гилли были металлические гвозди, пронзающие ее запястья и лодыжки. Когда взгляд Джина достиг этих аномалий, Гилли поправила свою одежду и спрятала странности. Гвозди были медицинскими инструментами, которыми запечатывали ауру Гилли. Она не сможет использовать энергию, пока не будет доказана квалификация Джина как знаменосца. Я слышал об этом от старших нянек, но мне довольно странно внезапно терять свои способности. Ха-ха. Гилли неловко рассмеялась, отчего Джин почувствовал удушающую пульсацию в груди. Это была традиция клана. Ранканделы запечатывали силы нянек, чтобы временные знаменосцы не могли получить их помощь в получении репутации и чести. Если они когда-нибудь снимут печать без разрешения клана, няня будет безжалостно покалечена. Я буду защищать тебя отныне, няня, не только на следующие 5 лет, но и на всю оставшуюся жизнь. Мне жаль. Пожалуйста, не говорите таких вещей. Я просто довольна и тронута тем, что вы уже стали временным знаменосцем, молодой мастер. Мои силы будут восстановлены, как только испытание закончится, так что, пожалуйста, не волнуйтесь. Итак, они вышли из комнаты и покинули сад мечей. Глава 56. Внешний мир. Часть 2. Джин и Гилли стерли все следы своей связи с ранканделами. На мантиях, покрывающих их одежду, не было эмблемы черного меча, на сумке с их вещами также не было символики. Детали лица Джина еще не стали достоянием общественности, поэтому ему не нужно было маскироваться. Тем не менее, он все же немного изменил свою внешность. Он подстриг черные волосы, которые спускались ему на плечи. Впрочем, его внешний вид не имел большого значения. На самом деле, мастер боевых искусств, известный как Гилли Макролан, был гораздо более известен публике, чем Джин. К счастью, ее активные годы были короткими, поэтому она также не была особо известна. Имена, написанные на их опознавательных знаках, были псевдонимами. Джин Грей и Гилли Питин. Хотя в документах у них были вымышленные имена, это все еще были тщательно продуманные паспорта, которые даже позволяли им выезжать и въезжать в столицу Вермонта, когда им заблагорассудится. Как бы то ни было, любой в альянсе Хаффистеров мог бы догадаться, что они были временными знаменосцами клана Ранкандил. Альянс мало чем отличался от главного штаба Ранканделов, так что неудивительно, что люди раскусили их ложь. Поэтому Джину и его спутникам пришлось отправиться в земли, куда не дошло влияние Ранканделов, куда-то за море. Леди Луна будет очень опечалена вашим отъездом. То же самое касается кадетов вашей фракции, молодой мастер. Вы действительно уйдете, не попрощавшись с ними? Ага. Старшая сестра Луна тоже довольно свободолюбива, а кадеты, вероятно, слишком остро отреагируют. Не то, чтобы я умирал или что-то в этом роде. Однако, когда они собирались пройти через главные ворота сада мечей, Джин столкнулся лицом к лицу с 9 кадетами. «Боже, разве тренировка не началась? Дядя Зет не простит вас так легко за пропуск. Пожалуйста, берегите себя во время путешествий». Кадеты дружно подняли шпаги. Джин какое-то время молча смотрел на них, но вскоре на его лице появилась легкая улыбка. «Я ожидаю, что все будут намного сильнее, чем я ожидал, к тому времени, как я вернусь. Я не хочу никаких смертей или отчислений, пока меня нет. Удачи вам выдержать дисциплинарное взыскание за пропуск занятий». Джин попрощался со всеми лично, прежде чем продолжить свой путь к выходу из сада. Как любопытно, это совершенно другое чувство по сравнению с тем, что было тогда. В своей прошлой жизни Джин был изгнан из клана в возрасте 25 лет. Ему пришлось покинуть сад мечей так же, как и сегодня. Тем не менее, атмосфера ухода в качестве 15-летнего временного знаменосца сильно отличалась от атмосферы того времени. 15 лет. Джину понадобилось 15 долгих лет, чтобы, наконец, получить 5 лет свободы. Эти 15 лет показались мальчику вечностью, поскольку с момента своего перерождения у него был полностью сознательный разум. У Джина так закружилась голова, что он не мог удержаться от того, чтобы напеть милую мелодию. Вообще, Сайрон никогда не давал 5-летнего промежутка временному знаменосцу. Обычно он длился от 6 месяцев до 2 лет максимум. За это время временные знаменосцы должны заработать честь и репутацию, прежде чем вернуться в клан. Есть только одна причина, по которой отец дал мне 5 долгих лет. Я должен достичь вершины духовной силы. Излишне говорить, что Джин не был хорошим парнем, который слушал каждое слово своего отца. Он не планировал достичь вершины не только духовной силы, но и магии. Сайрон, оставшийся в мавзолее, тихо подумал про себя. Интересно, получит ли самый младший силу, чтобы освободить Ранканделов от Цепфили? Я не могу дождаться, чтобы увидеть. Несмотря на то, что Сайрон достиг царства полубогов, владея одним мечом, он все еще не мог разрушить договор, заключенные его предками. Единственной надеждой клана Ранкандил был контрактник Салдирета, его младший сын. Конечно, в данный момент эта надежда была лишь свечкой на ветру. Прошел один день, 2 человека шли по тропинке в лесу. Большинство временных знаменосцев Ранкандила сначала направляются в зону беззакония, чтобы получить честь. Мамит был районом, где, как тараканы, ползали бесчисленные преступники, что делало его идеальным местом для временных знаменосцев, чтобы избивать злодеев и завоевывать достойную репутацию. Джин также рассматривал возможность выбора Мамита в качестве своего первого пункта назначения, но его рассуждения отличались от других. Он не хотел идти к Мамиту, чтобы избивать преступников, а хотел найти кого-то по имени Хистер. Хистер был учителем магии Джина в его прошлой жизни, и он не мог дождаться, чтобы увидеть его снова. Однако, Джин не мог позволить себе терять время только потому, что скучал по своему учителю. «Мастер все равно не узнает меня в этой жизни. Джин всегда мог найти своего мастера, когда бы он не захотел в будущем. Таким образом, Джин отказался от Мамита как своего первого пункта назначения и решил отправиться в королевство Акин. Земля, где я умер в прошлой жизни. Джин умер во сне, когда 39 звездных рыцаря напали на город, в котором он находился. К счастью, эта смерть оказалась скрытым благословением, поскольку Джин получил второй шанс на жизнь. Почему именно королевство Акин, молодой мастер? Ты была раньше в Акине, Гилли? Нет. Когда я был на задании в руинах Каллана, я подслушал там разговор между какими-то магами. Судя по всему, в королевстве Акин в последнее время околачивается много незарегистрированных магов. Незарегистрированные маги, как следует из названия, незарегистрированные волшебники, это волшебники, не зарегистрировавшие свое имя в ассоциации магов. Большинство из них либо преступники, либо злые наемники. Верно. Похоже, они сотрудничают с наемниками-мастерами боевых искусств и терроризируют жителей Акина. Я планирую отправиться туда и избить их до полусмерти. Само собой разумеется, что Джин ничего из этого не слышал в руинах Каллан. Это была просто информация, которую он знал из своей прошлой жизни. Любой, кто был в королевстве Акин, знает, что незарегистрированные маги и наемники сеют хаос. Небольшое количество незарегистрированных магов и наемников в Акине были пешками и приспешниками злого клана Тисинг. Настоящее дело Джина было связано с этим кланом. В подпольном аукционном доме, который разместили Тисинги, было бесчисленное количество предметов, истинная стоимость которых еще не была известна всему миру. Мне необходимо купить несколько волшебных фолиантов и определенное кольцо, хотя большинство книг написано архаичным языком или секретным кодом. Древние магические фолианты содержат несколько интересных заклинаний. Многие из них не могут сравниться с современными магическими заклинаниями, которых совершенствовали десятилетиями и веками, но некоторые до сих пор являются исключительными заклинаниями, не подвластными времени и эпохе. Благодаря своему превосходному мастеру, Джин также умеет отличать хорошие волшебные тома от плохих. Более того, через 5-6 лет истинная ценность того или иного предмета распространится по миру, и рассматриваемый артефакт получит имя собственное. Это был шлем-артефакт в форме кольца. Он был предметом, о котором мечтал каждый мастер боевых искусств. Отличная идея, молодой господин. Я тоже очень любила избивать злодеев, когда еще была активна. Я уже взволнована, Гилли говорила, покачивая кулаком. Хотя ее сила 7-звездочного рыцаря была запечатана, сердце Гилли не могло не биться от волнения при мысли о путешествии по миру с Джином и Мураканом. Однако, была одна большая проблема. «Молодой господин, я не думаю, что мы можем использовать переходные ворота, чтобы попасть в королевство Акин. Нам придется купить самые дешевые билеты и отправиться на корабле». Трия разорилась. В саду мечей никому из них не нужно было беспокоиться о деньгах, но сейчас у них в карманах было только 10 золотых монет. На эти деньги они не могли заплатить за трансфер, не говоря уже о том, чтобы купить билет на корабль высокого класса. Жизнь Джина как сына богатой семьи, который мог без колебания использовать от 3000 до 5000 монет в день, подошла к концу. Пуф! Черный кот в корзине Гилли снова превратился в человека. Клубничный пирог. Я знал, что это произойдет, поэтому я тайно принес с собой несколько журналов ограниченного выпуска. Фу-фу, мы могли бы легко купить билет на корабль высокого класса, продав один из них. Когда вы успели их упаковать, лорд Муракан? Хаем, не будет ли немного неловко, когда мы их продадим? Убери их, Муракан. Мы не бессердечные люди, которые заставят тебя продать твою драгоценную коллекцию. Молодой господин, я верю, что смогу заработать несколько сотен монет, вынеся позор и продав их торговцу в городе. Сотню. Я купил его за 2000 монет. Вы не можете продать это по такой цене. Гилли и Муракан недолго ссорились друг с другом из-за цен на эротические журналы, а Джин нашел их очаровательными. Вскоре он покачал головой и заговорил. Хватит, вы оба. У меня есть идея. Прежде, чем отправиться в Акин, давайте сегодня вечером заглянем в королевство Чжан. Там есть тот, кто мне обязан. Королевство Чжан? Но как мы туда доберемся без денег? Мы можем просто покататься на Муракане. Что ты делаешь? Трансформируйся уже в свою первоначальную форму. Хотя с тех пор, как они покинули сад мечей, прошел день, все еще было светло. Это было неподходящее время для того, чтобы легендарный черный дракон внезапно появился в небе. О, я действительно могу это сделать, малыш, ей ерунда. мы не можем этого сделать, молодой господин. А если нас кто-нибудь увидит, мы еще не покинули территорию Ранкандил. Да ладно, все в порядке. Мы должны получить удовольствие на этот раз. Один раз не повредит. Трансформируйся уже, Муракан. Нам предстоит долгий путь. У Гилли даже не было возможности их остановить. Ух. Муракан уже вернулся в свою форму черного дракона и схватил двух людей рукой. Затем он положил их себе на спину. Держись крепче. Мне придется лететь быстро, чтобы добраться до королевства Чжан к ночи. Вскоре все трое пересекли горизонт Хафистера и направились в королевство Чжан. В ближайшем будущем небольшой слух распространился по центру Хафистера, что люди видели дракона. Тем не менее, никто так и не узнал правду об этом инциденте. Никто, кроме старшей сестры Джина. Он действительно весьма неординарен. Он полетел по небу на драконе, как только стал временным знаменосцем. Луна сидела на балконе и пила алкоголь, думая о своем младшем, что только что ушел. Излишне говорить, что она видела Муракана, летящего по небу, а также двух людей, находящихся на его спине. Тост за моего неблагодарного и бесчувственного брата, который не пришел попрощаться. Ух, уп. К сожалению, у Гилли был ужасный случай акрофобии. Как только они приземлились на холме в окрестностях столицы королевства Чжан, Гилли слезла с Муракана и долго дрожала от страха. «Ты в порядке?» «Клубничный пирог, эй, малыш, клубничный пирог сейчас в полном ужасе из-за тебя. Почему я виноват? Это потому, что ты летел слишком быстро. Ты тот, кто хотел оседлать меня. Ах, дыши глубже, клубничный пирог. Правильно, не спеши, дыши глубоко. Хорошо». Джин и Муракан какое-то время утешали Гилли, похлопывая ее по спине. Она все еще дрожала всем телом с бледным, как привидение, лицом. Муракан воспользовался этой возможностью и крепко обнял Гилли. Знала ли она о его намерениях или нет, Гилли не сопротивлялась. Затем Муракан много говорил, глядя на Джина. «Это не годится. Я присмотрю за клубничным пирогом, так что иди и возьми деньги, малыш. Ты спятил?» Джин хотел было выпалить это, но сдержался. Затем он решил последовать предложению Муракана. Мальчик бежал по холму и улицам 2 часа. Прежде чем достиг своей цели, резиденция клана Биллу. Это был гигантский особняк, видимый из любой точки столицы. Неудивительно, что они были величайшим кланом торговцев Чжана. Джин подошел к главным воротам, но охранники остановили его. «Что с тобой? Проваливай, паршивец!» А-а-а. Как только он услышал старомодную фразу из клише, Джин почувствовал ностальгию, когда воспоминания захлестнули его разум. Он много раз слышал подобные строки в своей прошлой жизни, когда он скитался нет, ползал по земле, как нищий. Во время долгого перелета на Муракане, его волосы растрепались, а на дорожной одежде не было эмблемы клана Черного Меча. С точки зрения охранников, Джин был просто надоедливым парнем, который приближался к особняку посреди ночи. Камбербиллу. Он внутри, Джин прямо упомянул имя старшего сына клана Биллу, а охранники в недоумении переглянулись. Поведение мальчика было похоже на поведение сына из знатной семьи. «Да, он живет в особняке. Позвольте спросить, кто вы такой, молодой сэр?» Джин задумался, что ответить. «Как насчет Джин Ранкандил? Или старый друг? Может быть, я заскочил, так как был поблизости. Может, сказать Камберу выйти?»